Если же вышеписанную сумму собрать с положенных в подушный оклад, то придется с числа ныне обревизованных душ именно 6 491 381 сверх обыкновенного подушного сбора положить на душу по 31,5 копейки, что будет им чрезвычайно тяжело. Да и нельзя надеяться, чтобы бездоимочно можно было собрать. А если бы собрано было со взысканием обыкновенным порядком, то без содержания под караулом и прочих строгостей обойтись нельзя будет. В последующем затем годе не только нельзя надеяться получить вновь такой же сбор, но сомнительно, чтобы и настоящий оклад можно было выбрать по причине такой значительной накладки, и, конечно, останется доимка немалая. А за вино станут платить не сохраняющие впрок себе своих денег, которых как не унимать, а все нельзя удержать от пьянства. Шувалов подавал мнение об уравнении цен на соль еще в 1745 году. Сенат согласился, но императрица не утвердила, склоняясь на противное мнение фельдмаршала князя Долгорукова. Теперь, ввиду увеличивающихся расходов, Сенат опять принял мнение Шувалова, рассуждая, что соль продается неравными ценами, а от 3 1/4 копеек до 20, 30 и 40 копеек, а в некоторых местах до 50. В 1742 году соли продано 7 484 708 пудов, денег в сборе 1 587 111 рублей, из которых чистого дохода 755 600 рублей. И если для уравнения продавать соль во всех местах по 35 копеек пуд, то прибыли будет 1 028 815 рублей. Объявил несогласие один сенатор, князь Иван Васильевич Адоевский, который представлял, что ежели увеличить цену на вино, то винные откупщики откажутся, и требовал, чтобы запрещено было частным людям курить вино. Генерал-прокурор Трубецкой подал мнение, в котором опровергал Адоевского, и последний согласился. 9 декабря Шувалов представил новое мнение. Поташные и казенные заводы становятся в убыток, а крестьян к ним определено 27 610 душ. Надобно у поташных заводов крестьян взять, а вместо того приписать ближайших крестьян к добыванию элтонской соли, иначе добывание не пойдет как следует. Окончательно сенат решил доложить императрице, что продавать соль по 35 копеек везде, исключая Астрахань и Красный Яр, где продавать по 17,5 копеек за пуд, чтобы рыбные промышленники не очень много наложили на соленую рыбу, без которой народу пробыть нельзя. Для сокращения расходов сенат, разумеется, должен был хлопотать, чтобы подрядчики брали подешевле. Но 33 купца, с которыми был торг о подряде на провиант в петербургские магазины, объявили пред сенатом, что в провозе провианта происходят разные затруднения и убытки. Тверской воевода Ивин поставил по реке Тверце капрала с солдатами и останавливает идущие с Волги и других рек суда, которых в лето пройдет около 2000. Капрал берет приказчиков и работников и отводит к воеводе, который, кроме съестных и других припасов, берет с идущих вверх с грузом по рублю, а с плывущих вниз порожних по полтине с судна, да капрал с солдатами и воеводскими людьми берут на себя по полтине и больше, а без того не пропускают. Подобное тому делает и ладожский воевода Чеблоков. По указам велено от Вышнего Волочка по Тверце, Волге и другим рекам по всем берегам, по которым с бичевой уходят, не запахивать, а теперь во многих местах запахивают, тянуть судов не допускают и притом бьют насмерть. По Волге, Оке и другим рекам суда находят на камни, корши и пески, для снимания с которых обыватели на берега не пускают, отчего суда получают повреждения. Хлеб и прочие товары водою разносят, и обыватели тех мест, перенимая, разводят по своим дворам и от них скрывают, а оставшийся подмоклый хлеб и товары на берега для пересушки и поправки без знатной платы не пускают и бьют. В тех городах, откуда суда отпускают, покупают вино, на которое ярлыки берут для угощения работников и призываемых на помощь обывателей во время бедствия, но в городах осматривают барки и где сыщут вино, начинают следствие и разоряют. В Нижнем, Костроме и в других городах останавливают суда для пересмотра работничьих паспортов, и пока офицерам, подьячим и караульным взяток не поднесут, бьют и суда держат долгое время. Указами коллегиям и губернаторам запрещено самовольно накладывать пошлины, а орловский магистрат грубым своим смыслом берет сверхуказанные пошлины по копейке с рубля с товаров, а с указанных пошлин берет по копейке с рубля, будто на лекаря, берет с извозчиков, перевозящих провиант, по копейке с лошади. Извозчики, которые ввозят провиант на Кжатскую пристань и в другие места, в дороге из кулей крадут муку, а вместо нее кладут песок, золу и другие непотребности. А приемщики ставят эту вину поставщикам, поносят и убытчат их. Иногда, спеша исправную поставку, наскоро нанимают подводы по ямам, где, особенно в Бронницах и на Крестцах, ямщики составляют заговоры и, возвышая чрезвычайно цену, раскладывают между собой по очереди. У очередных случаются лошади худые, и иногда в полях, и затем происходит замедление передачи напрасные деньгами, а других посторонних наниматься не допускают и бьют, а управители ямов, участвуя в этих взятках, суда не дают. Разных городов купцы, которые в Петербург на продажу хлеб судами привозят, жаловались, что на реке Неве у Невского монастыря, где определено стоять их баркам, монахи и служки собирают с каждой барки по копейке в сутки.